Глава 6. Данила перехватил молот, когда тот опустился на прозрачные трубки капилляры и уже приготовился умирать в корчах. Но рукоять едва не вырвалась из влажных ладоней. Молот отскочил, а трубки остались невредимыми. Ошарашенный Астрахан повернулся. Марина присела, закрыв ладонями лицо. Рэмбо округлил глаза. Раскрасневшийся, потный Маугли сидел, откинувшись назад и упершись руками в пол. Ни раскаяния, ни страха на его злобной мордочке не было. «Вот видишь, а ты хотел, чтобы мы ушли!» — бросал он, отползая к выходу, откуда тянуло прохладой. Астрахан размахнулся и снова ударил молотом по трубкам. Никакого результата, даже звона не было. «Дай-ка мне!» — Рэмбо взял молот обеими руками, расставил ноги и с громким «Ха!» обрушил металл на стекло. «Еще раз!» «Без толку», — заключил он, вытирая пот. «Надо сваливать. Чую, у меня уже ожог лица. Тут градусов 50. Будем надеяться, что нет радиации». Данила подпрыгнул, ухватился за одну из черных труб, обжегся, но рук не разжал, подтянулся и оседлал ее. «Рэмбо, дай мне молот. Попробуй разбить это». Размахнуться Данила не мог. Терял равновесие, рисковал упасть, и потому просто долбил трубу под ногами. Сдался, спрыгнул и скомандовал. «Уходим!» Возле лаза в коридор он хотел поднять доспехи с пола и надеть, но, прикоснувшись к бронзе, ожегся и выпинал их в узкий лаз коридора, где прислонился к стене и вытер пот. Следом вышла Марина, красная, как из бани, влажные кольца волос прилипли ко лбу. Глянула на доспехи и подняла излучатель. «Ой, а ты это не пробовал? Вдруг генератор сломается? Роботы же ломались?» Рэмбо сгреб ее в медвежье объятия. «Умница! Точно!» Данила молча забрал черную дудку излучателя устало и сказал. «Прощайтесь с жизнью. Вдруг оно сработает. Хотя лучше убирайтесь с корабля. Все равно мы бессильны что-либо здесь изменить. Удачи мне!» Марина кликнула его. Астрахан обернулся. Она подошла, стала на цыпочки и поцеловала его в губы. Потом отстранилась и, потупившись, отступила. Очередное прощальное рукопожатие, — подумал Данила, сжимая лапищу Рэмбо. Снова неубедительная маска скорби на его посеченной шрамами физиономии. Если Маугли передавал эмоции жестами, то наемник — голосом. Мог еще смоляными бровями пошевелить. Лицо же оставалось безучастным. Маугли Данилу боялся. Бычился, растопырив локти. Астрахан сам подошел к нему, потрепал волосы и сделанным ужасом воскликнул, тыча в грудь, покрытую зеленоватыми родимыми пятнами. «Ой, малой, смотри! Что это у тебя?» Мальчишка дернулся, уставился на выпирающие ребра, а Данила схватил его за нос. «Шутка! Спасибо тебе, малой!» На языке вертелось. «Вспоминайте меня, но если все получится, вы умрете вместе со мной, и вспоминать будет некому». «Ну что, пошел я жариться!» Данила не умел молиться. Он ни о чем не просил Бога даже в детстве, зато часть сознания, оккупированная моментом, вопила. «О, великий Джа, пусть сейчас, наконец, все кончится!» И опять возвращение в пекло, узкий коридор, через который можно протиснуться только боком, огромный зал, напоминающий выеденное яйцо, мирный атом размером с небольшой дом, вращающий тремя взаимопроникающими сферами. Он висит в воздухе между металлическими тарелками. «Приемники», — подумал Астрахан, — «от тарелок вниз и вверх идут огромные черные трубы, наподобие водопроводных. Интересно, на что направлять излучатель?» Данила решил начать с алого светящегося ядра атома. Вытянул руку с излучателем, активировал его и зажмурился, ожидая, что ядро взорвется, и его вместе с кораблем пожрет огонь. Ничего не случилось. На всякий случай Данила еще постоял так минут 5, потом принялся облучать прозрачные трубки с алой субстанцией. Никакого эффекта. Астрахан стиснул кулаки до боли, скрипнул зубами и пнул стену из трубок. Еще раз пнул. Без толку. Проклятое бессилие, чертов корабль, гигантский летающий саркофаг. Память момента выдала исторический факт. В Крыму существовало княжество Феодоро, оно же Готия, осколок Византии. После завоевания Византии турками Готия некоторое время держалась, но все равно пала под натиском мусульман. Мы — это Готия. Возможно, нет уже людей, вымерли. Ведь время тут течет быстрее, чем там, а мы носимся, спасаем труп. «Заткнись, момент!» — пробормотал Данила зануда. «Если взорвать корабль, человечество осознает себя. Да, это будут потомки наших современников, но все же люди. Потому надо взять себя за задницу и воевать до последнего, и не с обрыва вниз шагать, поскользнувшись на собственных соплях, а сдыхать, скалясь в рыло смерти». Вспомнились Горынычи без голов, ну или не в рыло. Подняли немного остывшие доспехи и двинулись по коридору. Прочь от несбывшихся надежд. Шли молча. Данила подозревал, что все, кроме Рэмбо, думают одно — нет выхода. У Рэмбо в голове, возможно, крутится «no future». Возле телепорта Рэмбо спросил. — Куда теперь? — Везде, где мы были, одинаково небезопасно. Давайте тут передохнем. Здесь за нами, по крайней мере, никто не гонится. Будто, отвечая на его слова, телепорт ожил, хотя ни Марина, ни Ихтиандр не дотрагивались до панели. Маугли попятился, и, казалось, слипшиеся волосы его встали дыбом. «Восславим вентиляцию!» — Данила бросился к прорезям шахт, прикидывая, протиснется ли туда. «Железяки бросаем! Живо!» Маугли и Марина уже без труда пролезли в прорези, а Рэмбо, похоже, застрял. Накачанная задница не пролезла. Данила глянул на телепорт, наливающийся багрянцем. На берце Рэмбо, упершийся в пол, метнулся к наемнику и изо всех сил ударил его в бедра. Рэмбо заматерился, но так и торчал из вентиляции. Данила разогнался и повторил попытку. «Получилось!» — вентиляции завозился наемник, зашуршал прочь. «Ну, если у такого здоровяка получилось, у меня и подавно», — подумал Данила, и, помогая себе руками, просочился в вентиляцию и на четвереньках побежал за Рэмбо. Здесь было темно, освещенные участки вентиляции попадались через каждые 10 метров, а вон и наемник мелькнул. «Замереть!» — крикнул Данила и застыл. Свистнул телепорт, и к монотонному рокоту генератора добавилось едва различимое шуршание. Неведомый враг всегда страшнее реального. Когда бездействуют органы чувств, просыпается фантазия, воплощаются самые жуткие предположения. Но выглянуть в прорезь вентиляции Данила не решился. Да, он понимал, что в коридоре светло, а тут темно, и вряд ли его заметят. Но вдруг твари ощутят взгляд и примутся обшаривать коридор. Шуршание оборвалось. Видимо, твари замерли над брошенными доспехами. Данила заставил себя превратиться в камень и не дышать. Даже сердце его стало биться тише. Невидимые враги отмерли и неторопливо двинулись по коридору. «Мы ушли в телепорт. Куда нам еще деваться?» «Думаете, что мы успели смыться отсюда?» — мысленно молился Астрахан. «Если это роботы, не страшно. Вот она, дудочка излучателя. Но уж слишком тихо они двигаются. Скорее всего, сюда пришли хамелеоны, принявшие форму, удобную для подобной операции. А если так, то вентиляция — весьма сомнительное убежище». Оставалось ждать и надеяться, что смерть пройдет стороной. Очутившись под защитой кабины КамАЗа, шейх на время отложил винтовку и попытался завести мотор. Раз машина на ремонте, значит, не рабочая. Но чем черт не шутит, вдруг случится чудо. Чудо не случилось, и шейх снова высунул винтовку в окно. Кольцо постепенно сужалось, серые силуэты измененных не спешили атаковать, ждали команды кукловода. «Их тут сотни», — проговорил Якушев. «Да они нас шапками закидают, им даже штурмовать нас не надо». За столпотворением взревел двигатель, выстрелили лучи фар. Измененные расступились, и на площадку возле ангара выехал бульдозер. Развернулся и нацелился отвалом на КамАЗ. Свет резанул по глазам. Шейх ощутил себя преступником, освещенным прожекторами полицейского вертолета. «Вставайтесь, вы окружены!» «Хрена себе силовой бампер!» — пролепетал Ваня и обнял белого Синбернара. «Ах, вы ж уроды!» — прорычал шейх и выстрелил по водительской кабине из штурмовой винтовки. Но умный водитель поднял отвал, и пули срикошетили. Бульдозер двинулся вперед. Якушев шумно сглотнул и опустил автомат, а шейх все продолжал палить. Никто не заметил, как, сминая сетку заграждения, с двух сторон вылетели старушки МТЛБ. Они же мотолыги. Одна МТХа сходу протаранила бульдозер и принялась его толкать горам спрессованных кузовов. Бульдозер ревел и пытался вырваться. Шейх опустил винтовку, и перед глазами возникла давно забытая картинка из детства. Сражение бронтозавра с тиранозавром. Повинуясь команде кукловода, миллионы людей ринулись к КамАЗу, но в толпу со вскинутыми руками, как на марше зигующих неофашистов, врезалась вторая мотолыга, расшвыряла нападающих, намотала их на гусеницы и размазала ровным слоем по асфальту. К тому времени первая мотолыга затолкала бульдозер в свалку, и кузова с грохотом обрушились на него. Вторая же, покончив с измененными, сдала задом и припарковалась к ненадежному убежищу шейха и его команды. Не дожидаясь приглашения, шейх спрыгнул на кузов и устремился к откинувшемуся люку, где едва не натолкнулся на механика-водителя в бейсболке с надписью «Зенит чемпион». Тот исчез в кузове. Дождавшись Якушева и Ваню с четвероногим другом, шейх перевел дыхание, оперся спиной на стенку. Над ним возвышался скандинавский богатырь, пожимая руку всклокоченному Якушеву. Если Роман был высок и тонок в кости, то неожиданный спаситель еще и широкоплеч. В его образ не вписывалась суетливость и нервозность. Он тараторил с легким балтийским акцентом. «Рад, что мне удалось помочь. Надеюсь, среди вас выжил тот, что был в глуби. Если это неправда, я сам вас всех пристрелю». Шейх поднялся, протянул руку. «Алан Мансуров, полковник в отставке, бывший сотрудник МАС». Богатырь кивнул, ответил на рукопожатие. Ладонь у него была небольшая, нежная, можно даже сказать, женская. «Очень хорошо», — проговорил он, ринулся к креслу механика-водителя, наступил на хвост Сенбернара. Пес обиженно тявкнул и стерпел. Усаживаясь, спаситель продолжил. «Рад приветствовать вас на борту субмарины капитана Бистро». Водрузив на голову кепку, он собрался уже заводить двигатель, но шейх возмутился. «Что это за цирк, капитан? Вы даже не представились!» Богатырь развернулся и сверкнул белыми ровными зубами. «Я литовец, Алджимантас Кумеляускас. Поскольку нет ручки, чтобы записать мое имя и выучить его, называйте меня по прозвищу капитан Бистро. Я привык». Шейх пошевелил губами, чтобы воспроизвести имя и фамилию. Он сломал язык и плюнул. Якушев уселся рядом, почесал Сенбернара и сказал: «Вот уж повезло так повезло, я уж приготовился помирать». Литовец выжимал из старушки-мотологи все, что мог, но гусеничный транспорт не предназначен для быстрой езды. Где не откопали этого динозавра? МТХе минимум 50 лет, ведь мы пригнали из воинской части, за которой ныне закреплен аэродром. Ехали минут 10. Шейх уселся возле литовца, чтобы хоть как-то участвовать в происходящем. Картина не менялась. Черные дома, остановившиеся машины и измененные, провожающие МТЛБ равнодушными взглядами. Защелкал передатчик, и сквозь помехи пробился голос. «Капитан Кумеляускас, докладывайте!» Литовец нацепил наушники с микрофоном и затараторил. «Объект у нас! Да, полковник Мансуров, бывший полковник. Да, продолжает утверждать, что был в глуби. Дать его?» Капитан снял гарнитуру и протянул шейху. «Главный поговорить хочет». Широкие черные наушники заглушили грохот мотора, а шейх поправил микрофон и сказал: «Здравствуйте, я Алан Мансуров». «Генерал Баранников, рассказывайте». «Я получил задание перехватить профессора Астрахана, скрывавшегося в секторе. Проверьте, это должно быть зафиксировано. Профессор разгадал тайну сектора и решил, что сможет подчинить его себе, поскольку это управляемое образование. Обстоятельства вынудили меня пойти за ним вглубь. Это оказался переход на боевую машину захватчиков, которые специально посылают на землю хамелеонов, начиненных биотином. Биотин изменяет людей, уподобляя их хамелеонам. На борту машины Астрахан, не ведая того, запустил программу вторжения, после чего все, кто вольно или невольно принимал биотин, получили команду очистить землю от людей и ждать хозяев. Но... на борту остались мои люди. Они обещали открывать шлюз с определенной периодичностью. Боевая машина вполне материальна. Ее можно взорвать, если доставить внутрь взрывчатку. В данный момент они пытаются остановить захватчиков своими силами, но у них нет оружия». «Из-за помех я слышал вас через слово», — сказал генерал, когда Мансуров смолк. «Информация весьма сомнительная. С минуты на минуту должен прибыть человек, который подтвердит ваши слова или опровергнет. Мы дождемся вас и будем принимать решение совместно. Постарайтесь выжить. А теперь дайте мне капитана». Нацепив наушники, литовец молча кивал. Шейх смотрел в окно и гадал, поверили ему или нет. Его версия фантастична. Не факт, что Лукавый поделился своим открытием с другими учеными. На улице совсем потемнело, когда фары высветили полосы военного аэродрома, а затем вертолетную площадку с пузатыми старичками Ми-24. Литовец снял наушники и с подозрением уставился в окно на незаметные во мраке силуэты измененных. «Караулят, сволочи!» — пожаловался он. «Видите возле здания диспетчера скопления тягачей? Так вот, их тут не было!» Шейх потер колючий подбородок и прохрипел. «Я бы на их месте вертолеты испортил. Так что, считай, нам не на чем возвращаться». Литовец развеял его опасения. «Сюда послали лучших из лучших, тех, кто может управлять вертолетами, чтобы одновременно с операцией пригнать несколько машин в штаб. Если присмотреться, то в небе кружит 8 стрекоз. Они ждут сигнала и пока не видны. Остались старые, практически негодные машины. Так что не нервничайте, полковник, а лучше хлебните воды. Вот вам бутылка минералки». «Грамотно разработанная операция», — оценил шейх, приложился к горлышку полуторалитровой бутылки и передал ее Якушеву. «Спасибо», — от уха до уха улыбнулся литовец. «Хочется верить, что вся эта суета не напрасна». Ваня принялся поить пса, тот чавкал и разбрызгивал воду. Литовец три раза выключил фары, ослепляя, вспыхнули прожекторы вертолетов, и шейх разглядел в небе вертушки. Тягачи тоже зажгли фары, вздрогнули, как звери, готовящиеся к атаке, и тотчас на месте первой фуры расцвел огненный цветок взрыва. Измененных, стоявших неподалеку, посекло осколками. Вторая ракета попала в бензовоз, цистерну разворотило, бензин вспыхнул, по асфальту потянулись огненные дорожки. «Молодцы!» — воскликнул литовец, сдал назад и вплотную припарковался к вертолету, стоящему обособленно. Это тоже был крокодил. «Ну что, товарищи, наш транспорт невредим, нелюди проглотили дезинформацию». Вертолет заработал лопастями и опустил трап. Всю дорогу Росс смотрел в иллюминатор на огни поселков. Вроде бы мирная картина, если бы не опустевший трассы и пламя пожаров. Огонь никто не тушил, и к небу тянулся дым. Чем ближе к Питеру, тем больше военной техники на дорогах. Бронетранспортеры и кразы двигались к периферии, машины уцелевших гражданских — к столице. Видимо, командование решило, что измененные сперва попытаются прорваться в Питер, а если не получится, ударят по городу ракетами. Яна спала в обнимку с братом, профессор Гинзбург рассматривал носки ботинок, которыми он разжился в тосном, торчащие из-под цветастой юбки. Росс глянул на окровавленные руки. Отступали в спешке, и тело старшего следователя Кошкина бросили в БТРе. Если сначала Росс обещал себе похоронить боевого товарища, то теперь понимал, в этом нет смысла, некому будет приходить к нему на могилу. По сути, путешествие в Питер лишь отсрочка. Остается надежда, что в цивилизованном мире люди удержались, и захватчики не захотят портить землю ядерными ударами. Если так, будет затяжная война. Питер, раскинувшийся внизу, напоминал блокадный город. Огней мало, фонари выключены, улицы патрулируются бронетехникой и полицейскими. Росс заметил несколько вертолетов, обшаривающих улицы прожекторами. Вот бегут солдаты, мелкие, будто игрушечные, стреляют по силуэтам, юркнувшим во мрак. Как в Москве зомби гоняли людей, так здесь люди охотятся на зомби. Судя по пустырям и небольшому количеству высоток, летели над окраинами. Росс плохо знал столицу. Ему Москвы хватало, к тому же там не так серьезно щемили оружейников. А может, и не над окраинами. Что-то эти районы на поселки похожи. «Мы куда летим?» — прокричал он чуть ли не на ухо Гинзбургу. Тот встрепенулся и ответил: «Подозреваю, что в Красное Село. Там планировалось сделать штаб в случае ЧП. От столицы недалеко, в глаза не бросается. Рядом ни сывороток и вакцин, что очень удобно». Летели с полчаса. Снижаться начали над ничем не примечательным поселком. Сделали круг над высотками, и внизу блеснули отраженным светом белые тарелки огромных антенн. Значит, это территория военно-космической воинской части. За антеннами было два длинных здания, между ними стоянка БТРов. Миновали стоянку кразов с брезентовыми кузовами, несколько казарм и спикировали в колодец двора, зажатого четырьмя зданиями. Опустились ниже, и Росс насчитал четыре этажа у каждого дома. Вертолет уже встречали, и военные, и люди по гражданке, все с автоматами. Было их человек 20, по площадке метались их длинные тени. Легкий толчок, вертолет приземлился, рев мотора стих, остался свист лопастей, рассекающий воздух. «На выход!» — скомандовал пилот и откинул трап. Потянуло влажной вечерней свежестью, примятой травой и машинным маслом. Первым вышел ряжный профессор с чемоданом под мышкой, следом Росс подал руку Яне. Растрепанная девушка зевнула и оперлась о нее. Последним вертолет покинул цыпленок. Направились к зданию, что на севере, если Росс правильно сориентировался на местности. На пороге бдило двое часовых в черных шлемах и кевларовых жилетах. Яна взяла Росса за руку и сжала ладонь. Она не трусила, когда стреляла в зомби, и жизнь ее была под угрозой. Сейчас же лицо девушки перекосило от ужаса. Отворилась дверь, и, минуя пропускной пункт и стены с чертежами, вслед за пилотом поднялись на второй этаж, где густо пахло табаком. В конце сумеречного коридора была распахнутая дверь в ярко освещенный кабинет. Это оказался просторный конференц-зал с откидными стульями красного бархата, фикусами в углах и клеткой, где вниз головой висел белый хохлатый попугай с курицу размером. За столом восседал мужчина совершенно негероической наружности, круглолицый, розовощекий, с прищуренными глазками и носом-пуговкой. На его погонах золотились огромные звезды. С фотографией на стене президент грозно обозревал окрестности. На трибуне с государственным гербом стоял передатчик. Завидев гостей, генерал поднялся, настроил передатчик, сел и уставился на гостей. «Генерал Баранников», — проговорил он густым басом, — «представьтесь, пожалуйста, берите стулья и присаживайтесь к столу. Красницкий, выдайте профессору приличную одежду». Развели безобразие. «Понимаю, что спешка, но маскарад нам сейчас ни к чему». Пилот, судя по звездочкам на погонах, полковник, увел Гинзбурга. Росс поставил к столу напротив генерала четыре стула. Себе, Яне, цыпленку и профессору. Яна и цыпленок сели, вытянувшись по струнке. Росс покосился на микрофоны. Один был направлен на Баранникова, второй Росс подвинул к себе. Накрыв микрофон рукой, он сказал: «Генерал, можно вопрос?» Баранников проигнорировал его, поерзал в кресле и пробасил микрофон. «Еще раз здравствуйте. Маленькое отступление для наших гостей. Все, что мы здесь скажем, услышат мои коллеги, которые не могут тут присутствовать. Итак, в штаб, по моему приказу, доставлены спасители профессора Гинзбурга. Благодаря им сыворотка будет поставлена на поток, и мы сможем оставаться людьми до самой нашей смерти, надеюсь, не скорой. Благодаря деятельности моих коллег и сотрудников НИИ, сывороток и вакцин, в производимых ими продуктах биотина не было, и большая часть питерцев спасена. Пока мы ждем профессора, предоставляю пару слов гостям. Представьтесь». Росс мысленно выругался, но не стал лезть на рожон и спрашивать, что творится в мире. «Ростислав Савельев, подследственный, проходил по сфабрикованному делу хранения и распространения огнестрельного оружия. Государство меня подставило. Следователь Кошкин пытался посадить и допрашивал как раз, когда началось. Пришлось с ним прорываться и сражаться бок о бок. Мы не раз спасали друг другу жизнь. Он погиб, вечная ему память. Что я хочу сказать, у всех нас есть враги. Мы кому-то мешаем, кто-то мешает нам. Я вообще мизантроп и терпеть не могу человечество. Теперь же я готов сражаться за каждого выжившего. Сила врага в том, что он сообщность. Давайте забудем все обиды и станем единым целым. Только так мы сможем победить». Говоря, Росс поглядывал на генерала, тот кивал, и его розовые щеки вздрагивали, а глазки блестели. На подставке в углу стола хранилась трубка. Генерал закурил, выпустил кольцо дыма и шепнул: «Молодец, какое красноречие!» В микрофон же сказал: «Я вижу прекрасную девушку, дама!» Яна вспыхнула, приложила руки к щекам и замотала головой. «Я ничего особенного не делал, это Рос, то есть Ростислав помог мне и брату». Генерал улыбнулся. «Не нервничайте, представьтесь и расскажите». «Яна Венина», — проговорила она, поглядывая на Росса. «Нам с братом повезло, нас...» Росс, наконец, вспомнил, где ее видел. «Это ж дочка его знакомого адвоката. Они с Вениным в теннис играли. Точно! Еще мысль возникла. Надо же, какое милое создание. Нужно будет познакомиться». «Не надо врать», — взял слово Росс. «Эта девушка — герой, она круто дралась». «Расскажите, что происходит в Москве?» — генерал обратился к Россу. «Только если ты скажешь, что творится в мире», — мысленно огрызнулся тот, подвинул к себе генеральский стакан с водой, отхлебнул и продолжил. «Честно, сперва я подумал, что начался зомби-апокалипсис, но вскоре понял, что ошибся. Они объединяются в команды, один ведущий — самый умный, остальные — исполнители его продолжения. Мы нашли БТР и поехали. Так вот, они учатся управлять машинами. И еще... Если ваши близкие начнут вести себя странно, не верьте им, они уже не ваши родственники». Вернулся профессор, причесанный, умытый, одетый в чистую камуфляжную форму. Росс аж позавидовал. «Нам можно идти?» — поинтересовался он, уступая Гинзбургу место у микрофона. Генерал движением головы указал на дверь, кивком поблагодарил, отключил микрофон и сказал: «Красницкий, проводи наших гостей, обеспечь их ночлегом и ответь на все вопросы». Росс вылетел за дверь, следом вышла Яна с братом и Красницкий. Росс наконец спросил: «Что творится в мире, полковник? Этот вопрос меня с самой Москвы гложет». «Может, вы сначала помойтесь?» — вздохнул полковник. Незапоминающийся, усердно серый мужчина с водянистыми глазами чуть на выкате. «Ну уж нет!» «Ладно, идемте, покажу». Из конференц-зала потек густой бас генерала, перемежаемый лепетом профессора. Красницкий на ходу говорил: «Этим у нас Астафьев заведует. Я могу и обмануть». Кабинет Астафьева находился в противоположном конце коридора. Вдоль стенок высились приборы, за их нагромождениями Росс не сразу заметил человека за старинным устройством со множеством тумблеров. Всю стену противоположной двери занимала карта мира. Некоторые столицы мигали голубым. Хозяин кабинета был в наушниках и не сразу заметил гостей. Наконец он выпрямился и пожаловался, не здороваясь: «5 минут назад оборвалась связь с Веной». Росс подвинул хозяина кабинета и с замирающим сердцем шагнул к карте. В Африке синим мигали Касабланка, Луанда и Кейптаун. В Южной Америке — Сантьяго, Лима, Каракас, Кито. Крупные бразильские города — Куритиба и Гояния. Цивилизованная Северная Америка пребывала во мраке. Лишь на юге мигали Гавана, Гватемала, Манагуа и мексиканские города Монтерей и Мерида. В Европе держался Дублин и Рейкьявик, зато в Азии потухли только Бангкок, Пекин, Токио, Сеул, Пхеньян и Анкара. Австралия и Зеландия держались. Словоохотливый Астафьев обрушил на Росса поток информации. «Вот всегда знал, что прививки зло. Посмотри», — он похлопал по территории Соединенных Штатов длинной, будто мумифицированной рукой. «Вот каким боком нам вылезла их цивилизованность? В мусульманских странах ведутся жестокие бои, там такая резня, что... Но на них надежды нет, там никакого порядка. Людьми-то остались кто? Дикие радикалы, олигархи биотиновые, все тю-тю. Там, где у пиндосов нет интереса, видишь, друг, все светятся». «Хана», — подумал Росс, сел на груду хлама и сжал виски. «Устояли самые слабые, к утру ситуация ухудшится. Вновь обращенные присоединятся к зомби и сковырнут с лица земли останки человечества. В таком составе мы продержимся в лучшем случае 3-4 дня». А Астафьев все продолжал разоряться, топорща седые усики над безгубым ртом. «Не надо было союз разваливать! Я в союзе родился, между прочим. Правда, плохо его помню. Был бы союз, никто бы в тот сектор не шастал и не колол бы биотин. Прежде разобрались бы, что к чему. Вот они, ценности пиндосячие, цивилизованность ихняя!» «Да при чем тут американцы?» — устало проговорил Росс, вставая. «Сектор-то у нас в России». Красницкий, понурившись, топтался у выхода. Яна завороженно смотрел на карту, опираясь на брата. Когда Росс встал, полковник оживился. «Идемте, я покажу, где вы пока поживете. Уж извините, условия у нас не очень, сами понимаете». «Можно сначала в душ?» — попросила Яна траурным голосом. «Хоть и шланга облиться, а то мы как свиньи». Решили, что в душ первой пойдет девушка. Душевых кабинок в туалете было целых две. И она сбросила грязную майку, стянула камуфляжные штаны, разулась, задернула штору и подставила лицо холодным струям. Так бы и сидела тут вечно, потому что над городом смерть занесла косу и ждет. Улучшает момент. Гибель. Дело времени. А здесь прохладно и чисто, шум воды заглушает чужие голоса и торопливые шаги. Не желая покидать убежище, Яна еще раз намылилась и смыла пену. Рука потянулась к крану. Все, добро пожаловать в реальность, будь она неладна. Девушка вытерлась куском полотенца неопределенного цвета. Снова надо надевать грязное тряпье. А волосы? Яна запустила пятерню в спутанные патлы. Хоть постригайся, на лысо брейся. Кому есть дело до красоты, когда через пару дней подыхать? Действительно, почему бы и нет? Она покосилась на забытую кем-то бритву. В дверь постучали. Ну да, ну да, тут же еще писсуаров рядок. Одевайся, бери себя в руки, иди спать, утро вечера мудренее. Ну что ни день, то ближе к смерти, особенно сейчас. Постучали настойчивее. «Все, уже иду!» — крикнула Яна, натянула носки и поплелась в незашнурованных берцах. Ее ждали Рос и Димка. «Иди, цыпленок, а я покажу Яне где чего». Рос умел держать себя в руках. Он казался невозмутимым, лишь у бровей залегли вертикальные морщины. Взгляд, как у профессора, продумывающего доказательства гипотезы. Так Яна представляла английских аристократов. Высокий лоб, ясные, широко распахнутые глаза, светло-каштановые волосы и красивые руки. «Я ведь тебя знаю, Яна. Точнее, знаю твоего отца, Ивана Венина. Я приходил к вам поиграть в теннис и подумал еще, что обязательно надо с тобой познакомиться». Он усмехнулся. «Вот сбылось. Правда, я не узнал тебя сразу». Яна напрягла память, пытаясь вспомнить Роса, и не смогла. К отцу часто приходят чужие, к тому же она тогда была влюблена в Юрку, и остальные мужчины для нее не существовали. А зря. Полгода жизни потратила на урода, и замуж бы вышла, если бы не зомби-муви. Она сунула руку в карман и сжала коробочку с кольцом, вынула ее, раскрыла и хмыкнула. Еще бы такое чучело. А на голове гнездо вороны. У тебя расчески нет, случайно? Все менты забрали, пожаловался он. Поднялись по лестнице на второй этаж. Рос все косился на кольцо, спрашивать не решался. Думал, наверное, что это память о погибшем. И она сказала сама. — А я вот замуж собиралась. Мне предложение сделали, а потом из машины зомбям вышвырнули, находясь в здравом уме и твердой памяти. — Познакомиться хотел? Тогда у тебя не было шансов. — А сейчас? — улыбнулся Рос, и в глазах его зажегся огонек. В ответ Яна улыбнулась широко и открыто. «Сейчас шансов нет ни у кого. Перед смертью не натрахаешься раз, а два — ты весь в грязи и кровище». Он рассмеялся, открыл один из кабинетов и щелкнул выключателем. «Злая ты!» Судя по портрету президента на стене и торжественной обстановке, не так давно в этом кабинете сидел какой-то начальник. Сейчас же стол красного дерева задвинули в угол, а поверх зеленого ковра постелили спальники. Четыре штуки. Значит, профессор пока поживет здесь же. Конференц-зал находился неподалеку, и оттуда тек густой бас генерала Баранникова. «Устраивайся, я выключу свет». «Да иди уже, иди, чего смотришь?» «На всякий случай, спокойной ночи». Дождавшись, пока он уйдет, Яна стянула штаны и легла в одной майке. Едва она коснулась головой подушки, как веки сомкнулись, разум же продолжал бодрствовать, раскручивать разные сценарии, лихорадочно думать, что же делать дальше. По ту сторону сомкнутых век мигали синие кнопки столиц. По коридору бегали туда-сюда, потом стали носиться толпами и вопить, но Яне к тому времени было уже все равно. Размышления плавно перетекли в сон. Проснулась она от того, что ее трясли, открыла глаза, Рос. Вскочила, заметалась по комнате, вспомнила, что не одета, принялась натягивать штаны, громко шлепнулась. — Что случилось, Рос? Война, да? Все, уже надо бежать? — Все нормально. Генералу кое-кого доставили, среди ночи дернули всех ученых и комсостав, они там интересные вещи говорят. Идем послушаем. Застегнув штаны, Яна похлопала себя по щекам, взглянула на Роса. Морщины разгладились, глаза светились надеждой. Он протянул руку и повторил. — Идем, а то всю жизнь проспишь. Когда ты еще поприсутствуешь на собрании, где решается судьба мира? Все сидячие места конференц-зала были заняты. Яна оперлась о стену и зевнула, прикрыв рот ладонью. За директорским столом все так же восседал краснощекий Баранников и пыхтел трубкой. Справа от него сидело четверо седых, коротко стриженных мужчин, в том числе профессор Гинзбург. Слева, наверное, тоже четверо. Двоих крайних, а также трибуну загораживали головы впереди стоящих. Речь держал один из правых. Толстый дядька с бульдожьими щеками, в очках с толстыми стеклами и с сизым пористым носом. Он рассказывал о каком-то профессоре Астрахани, сгинувшем в секторе, очень долго о лентивирусах, по принципу которых действует биотин. Слава богу, генерал его заткнул и передал слово какому-то Алану Мансурову. Впереди стоящий капитан сел на корточки, и Яна рассмотрела этого самого Мансурова. И сразу подтянулась, приготовилась внимать, потому что выглядел он хуже, чем она, Рос и Димка вместе взятые. Это был лысый монголоид, то ли казах, то ли узбек, Яна в них не разбиралась, с недельной седой щетиной, ввалившимися глазами и щеками. Прибыл этот Мансуров явно издалека. За день вторжения он не успел бы так обрасти и даже не сменил повязку на руке, которая больше напоминала тряпку с ржавыми пятнами. На самом деле это была кровь. Говорил он кратко по делу, рассказывал, что глубь — шлюз на космический корабль, где он побывал. Там остались его товарищи. Они пытаются остановить вторжение. На самом деле захватчики мертвы, но корабль с искусственным интеллектом нашел планету, где должен возродиться создавший его народ. Метаморфы, живущие сообщностью, наподобие пчел или муравьев. Измененные люди осознают себя частью роя и получают команды от мозгового центра, корабля, где зреют разумные представители вида. Если прервать зов, люди вспомнят себя. Единственный способ его прервать — уничтожить корабль. Боевые товарищи Мансурова готовы принять взрывчатку. Они обещали периодически открывать шлюз. Когда он смолк, в зале поднялся гвалт. Одни обвиняли Мансурова в карьеризме и стыдили. Профессора подтверждали его слова. Шум стоял неимоверный. Потом решили, что Мансуров прав, и окружили его плотным кольцом. Генерал хлопнул по столу, аж щеки дернулись и крикнул. «Замолчать!» «Всем молчать! Что за базар?» Воцарилась тишина, говорил только Мансуров. Как Яна не напрягала слух, услышать она смогла лишь обрывки фраз. Мансуров описывал устройство корабля, и вдруг кто-то издал радостный вопль. Интеллигентно вкрадчивый голос Гинзбурга она узнала сразу же. «Позвольте, я скажу! Да послушайте же! Вот что вы сказали! Передатчик этот... Я когда с Астраханом работал, то военные притащили такую круглую штуку, у леших отобрали, помните? Мы еще разобраться не могли, зачем оно нужно. Потом поняли, конечно, но применения для нее не нашлось. Может, попробовать ее запустить? Вдруг случится чудо, и нас услышат на борту корабля. Это ведь последняя наша надежда. Донесся бас генерала. От глаз Яны Баранникова снова закрыли головы собравшихся. «Где эта ваша штука?» «Здесь, — сказал Гинзбург, — в бункере. Звук передатчика плохо действует на нервную систему человека». «Приступить немедленно, — распорядился генерал. — О результатах доложить безотлагательно. Ответственные за районы, а также военные, находящиеся в звании выше майора, остаться. Обсудим детали операции, остальным разойтись». Яну буквально вынесли из зала. Она прижалась к стене и услышала генеральский бас. «Господа, да что ж за безобразие! Медиков!» «Если среди собравшихся медики!» От толпы офицеров, движущихся к лестнице, отделился Рос, довольный, сияющий. «Медиков кличут. Ты как? Или спать? Ты клятву Гиппократа еще не давала?» «Генералу плохо, что ли?» Яна стала на цыпочки, но ничего, кроме движущихся навстречу голов, не видела. Рос взял ее за руку и поволок обратно в зал. Высший офицерский состав расселся по креслам, обсуждали вести, принесенные Мансуровым. — Я медик, — проговорила Яна, но ее тихий голос растаял в рокоте, и она крикнула. — Я врач! Кому нужна помощь? Мансуров с Гинзбургом как раз проходил мимо. Первый остановился, глянул снизу вверх и промолчал. За него ответил генерал. — Надо сделать перевязку полковнику Мансурову. — Оставьте потом. Прежде надо разобраться с передатчиком, — проговорил полковник уже на выходе. — Предупреждаю, шансов мало, но мы должны попытаться. Растерянная Яна замерла посреди зала. Генерал поманил ее, вынул аптечку из ящика стола и протянул. «Девушка, отправляйся за ним. Сепсиса нам только не хватало». Мансурова и Гинзбурга удалось настигнуть только на улице. Яна решила забить на свой жизненный принцип «не просят, не делай» и устремилась за ними по бетонной площадке, залитой светом прожекторов. Вскоре их догнал коренастый бородач. Топор ему дать, бороду в косички заплести, точно гном будет. Занимался рассвет, небо меняло цвет с запада на восток, с черного на бледно-розовый. Впереди хромал Мансуров, он старался держать спину прямой, плечи расправленными, но было видно, что полковник работает на холостых оборотах. Если прислонить его к стенке, стоя заснет. «Подождите!» — крикнула она. Гинзбург глянул через плечо и зашагал медленнее. Мансуров недобро зыркнул и процедил. «Я же просил, не сейчас!» «От вас ничего не будет требоваться, девушка. Сделает перевязку на месте», — вступился за нее Гинзбург, и Мансуров махнул рукой. Подвал находился под квадратным зданием, что за площадкой у самого забора и представлял собой настоящий бункер, поделенный на кабинеты. Мансуров пригибался, чтобы не удариться лысиной о потолок. Яна была среднего роста, от ее головы до потолка оставалось 10 сантиметров. Гном загремел связкой ключей, отпер одну из дверей и щелкнул выключателем. Оплетенная проводами, на черной пластине лежала похожая на монету круглая мраморная плита с выдолбленными точками, треугольниками, волнистыми линиями. Над ней висела катушка магнитной индукции. Чуть в стороне, на колченогом столе, громоздились приборы, из которых Яна узнала только осциллограф. Гном залип перед приборами. По экрану осциллографа побежала ярко-зеленая линия, похожая на кардиограмму. Полковник сел на единственный стул, почесал щетину, положил руки на спинку стула и сказал, глядя на Яну в упор. «Ранению приблизительно сутки. Со мной ничего не случилось за это время. Мог бы потерпеть еще 15 минут. Но если уж генерал настаивает, занимайтесь». Яна должна была повернуться спиной к передатчику. Она волновалась, и у нее немного дрожали руки. Ни грозного Мансурова она боялась, и не того, что неправильно сделает перевязку. Ее сковывал страх при мысли о том, что передатчик не заработает, и нить надежды оборвется. Мансуров, похоже, в успех не верил изначально. Гинзбург тоже. Лишь гном светился благоговением и радостью. От засохшей крови повязка одеревенела, я насмочила ее перекисью и вздрогнула, когда донесся монотонный гул. Девушка посмотрела на плиту через плечо. Когда он занимался приборами, Гинзбург сидел у передатчика на корточках, гладил его и говорил. — Правда, похоже на белый мрамор. Только вот никакой это не мрамор. Мы пытались отколоть образец для экспертизы, и ничего не получилось. Разбивать эту штуку мы не решились. Вскоре профессор Астрахан потерял интерес к прибору, им занялись мы с Толянычем. — О, теплеет! Оживает! Монета немного потемнела, и выдолбленные символы начали излучать красноватый свет. Отвернувшись, Яна осторожно, слой за слоем, принялась разматывать повязку. От волнения дыхание сбивалось, сердце норовило разбить грудную клетку, руки деревенели и плохо слушались, бросало то в жар, то в холод. Последний слой тряпки врос в рану, пришлось снова поливать ее перекисью и ждать, пока размякнет. Пытка временем все длилась и длилась. Мансуров напоминал хищную птицу, впившуюся взором в добычу. Когда Яна оторвала корку раны вместе с повязкой, он даже не поморщился. Пулевых отверстий было 2, из того, что выше, хлынула кровь. Мансурову повезло, пули прошли в 10 сантиметрах от кости. Одна из них застряла в мягких тканях, повредив несколько сосудов. Плечевую артерию вроде не задела. — Резать надо, — проговорила Яна, вытирая кровь. — Пуля не вышла. — Пальцы двигаются, пошевелите. Мансуров выполнил ее просьбу и обратился к гному. — Ну что? Тот пожал плечами и встал на колени перед монетой. — Не знаю, сколько мы кричали. Эту штуку ни разу никто нам не ответил. Зато мы слышали чупакабр, вырви глоток и диких собак, даже леших, у которых должна сохраниться такая же штука, не слышали. Не дождавшись, пока Яна его перевяжет, полковник встал, навис над передатчиком, покапал на него кровью. В прошлый раз сработало. Не так, как нам надо, но все же. Гном посоветовал. Вы поговорите с ними. Если передатчик работает, они вас услышат и ответят. Шейк откашлялся и прокричал. Астрахан, Рэмбо, Марина! Это шейк, вы меня слышите?